«Ну вот, все уже готово», — тихо сказал Лесси Флар, входя в переднюю комнату Вейра, которой его обитатели спешно освободили, чтобы устроить больного орфиста. Мастер Алдайв не позволил перевести его даже в Истахолд. Главный целитель и Брекка ни на шаг не отходили от своего пациента, даже теперь, когда он спал. Рядом примостился Заир. Его сверкающие глаза ни на секунду не отрывались от лица хозяина. Лесса протянула руку и прикоснулась к плечу супруга. Он подвинул ей стул и, быстро поцеловав ее, налил себе вина. Драм все прекрасно устроил. Он послал бронзовых, чтобы они помогли Фнору с Кантом перенести сюда Ранильта. Бедный старик, ему осталось жить несколько оборотов. Если, конечно, выживет Бзон. «Нет, только не сегодня», — Лар покачал головой. «Не бойся. Сейчас он спит мертвым сном, как и остальные неудачники. Мы влили в каждого по кувшину вина. Ну а Гденет с Казирой им сейчас не до нас». «Так оно всегда бывает», — лучезарно улыбнувшись, ответила Лесса. Лар погладил ее по щеке и улыбнулся в ответ. «Когда же сердце мое Рамота снова собирается взлететь?» «Я тебе непременно сообщу». Увидев, что Флар бросил взгляд в направлении комнаты, где лежал Робинтон, она добавила, «С ним все обойдется». «А Алдайв случайно не морочит нам голову, когда говорит о полном выздоровлении?» «Ну что ты? Ведь за орфистом следят все драконы Перна». «И знаешь, что меня поразило?» — добавила она задумчиво. «Драконы и раньше называли Робинтона по имени. Но вот то, что они с ним говорят...» Я получил еще более невероятное известие. Брекка прилетела на Руте. Одна. «А что здесь, собственно, такого?» — съязвила Лесса. «Ведь она была всадницей. И потом, после гибели Веренты, все время общалась с драконами». «Не очень-то мне верится, чтобы ты при подобных обстоятельствах предложила ей прокататься на Рамоте. И не надо, милая, так грозно на меня смотреть. Джексон поступил в высшей степени благородно. Брекка мне все рассказала. Он даже не подозревал, что ему пока нельзя летать в промежутке. Полагаю, мальчик не так-то легко перенес удар, и после этого он проявил такую отзывчивость. У него добрая душа». «Да, конечно. И очень хорошо, что Брекка здесь». Лесса обратила глаза к пологу, закрывающему вход, и вздохнула. «Знаешь, после того, что сегодня случилось, я уже почти готова полюбить этих ящериц». «Неужели? И чем же вызвана такая перемена?» Флар был просто поражен. «Я же не говорю, что полюбила их. Однако, знаешь, я видела, как Берт и Грал бросились к Брекке, и этот бронзовый малыш Робинтона, он свернулся рядом и так жалобно курлыкал, заглядывая ему в лицо. Я уж стала бояться, как бы он не умер от горя. Я и сама-то чувствую себя немногим лучше». «Как только подумаю...» Лесса замолчала, на глаза у нее выступили слезы. «Не надо терзать себя, милая!» Флар сжал ее руку. «Ведь самого страшного не случилось. Когда Мнемент вызвал меня, я выскочила из веера, как сумасшедшая, свалилась с карниза прямо Рамоте на спину. Я так спешила сюда, пока вы с Ткулом. А тут еще Робинтон, если бы ты убил Трона тогда, в Телгаре, Лесса!» Флар с такой силой стиснул ее пальцы, что она поморщилась. «Ведь тогда в Телгаре его Фидрант был жив. Как, впрочем, и теперь. Разве мог я обречь его насмерть, даже если Трон нанес мне тяжкое оскорбление? А вот Ткула я убил без сожалений. Хотя, должен признать, он меня чуть не достал». Флар тяжело вздохнул. «Так что не только наш мастер-орфист стареет. Ты куда моложе древних, которые еще остались на Южном. Кстати, что мы теперь будем делать с ними?» «Я переберусь на юг и позабочусь о Вейре», — предложил Драм. Он незаметно вошел, пока они разговаривали. Лицо его посерело от усталости. «В конце концов, я ведь тоже из древних», — он глубоко вздохнул. «От меня они примут то, что от тебя, Флар, ни за что не стерпели бы». Предводитель Бендена колебался, хотя предложение Драма звучало соблазнительно. «Я понимаю тебя, Драм, но если это хоть как-то нарушает твои планы, Драм поднял руку, показывая Флару, что он может не продолжать. «Я гораздо крепче, чем мне казалось самому. Спокойные дни, проведенные в бухте, сотворили чудо. Но мне понадобится помощь. Я сделаю все, что ты только скажешь. Ловлю тебя на слове. Мне нужно несколько зеленых. Лучше всего от Рмарта Телгарского или Гнариша из Айгена. У нас здесь сейчас нет ни одной лишней. Если они окажутся из наших, древней породы, для южан будет проще. Еще мне нужна пара молодых бронзовых и столько коричневых и синих, чтобы хватило на два боевых крыла». «Вот уже несколько оборотов, как южане вылетают против нитей», — бросил Флар. «Знаю, но когда-то и они летали. Это даст оставшимся драконам цели силы, а их всадникам — надежду и занятия». Лицо Драма помрачнело. «Сегодня я узнал от Бзона много такого, что меня очень опечалило. Каким же я был слепцом? Твоей вины здесь нет, Драм. Это я решил отослать их на Южный. И я тогда согласился с твоим решением, потому что оно было единственно правильным. А когда умерла Фанна, — скороговоркой пробормотал он, — мне нужно было сразу отправиться в Южный Веер, ведь это не было бы предательством по отношению к тебе. Зато я мог... Очень сомневаюсь, — сердито выпалила Лесса, возмущенная тем, что Драм хочет взять вину на себя. Если уж Ткул решился украсть королевское яйцо, от возмущения она только рукой махнула. А если бы он пришел с просьбой к тебе? Но Лессу было не так-то легко смягчить. Сомневаюсь, чтобы Ткул осмелился, — с расстановкой произнесла она. На ее подвижном лице мелькнула неприязнь. Она возмущенно фыркнула и снова взглянула на Драма. Теперь уже с легким раскаянием. «Скорее всего, я дала бы ему отворот-поворот. А вот ты, — она указала пальцем на Драма, — нет. Думаю, Флар тоже проявил бы больше терпимости». Она с усмешкой посмотрела на супруга. «Но Ткул не из тех, кто просит», — добавила она уже более спокойно. «И вообще, прощать не в моих принципах. Никогда не прощу южан за то, что они похитили яйцо Рамоты. Ты помнишь, до чего они меня довели? Ведь я едва не послала на них драконов, едва не начала войну. Этого я им никогда не прощу». Драм поднялся. «Так ты, госпожа моя, возражаешь против того, чтобы я отправился на юг?» «Нет, клянусь первым яйцом!» Она ошеломленно покачала головой. «Нет, Драм, я считаю, что ты поступаешь мудро и благородно. Я бы так никогда не смогла. Только подумай, ведь этот идиот Ткул мог сегодня убить Флара. Нет, конечно же, твое место там. И ты совершенно прав. Тебя они примут. Наверное, я никогда бы никогда не отдавала себе отчета, что происходит на юге. Да и не хотела», — добавила она, честно признав свою ошибку. «Тогда я могу пригласить кого-то из всадников последовать за мной». Драм вопросительно посмотрел сначала на нее, потом на Флара. «Можешь брать, кого захочешь, кроме Фнора. Было бы несправедливо заставлять Брекку вернуться в Южный». Драм кивнул. «Думаю, другие предводители тоже не откажут. Ведь здесь затронута честь всех всадников. И потом...» Флар помолчал и откашлялся. «Мы же не хотим, чтобы лорды захватили Южный в свои руки на том основании, что мы не способны поддержать порядок в Вейре». «Да, они в жизни не посмеют», — негодующе начал Драм. «Прекрасно посмеют», — парировал Флар. «И у них есть на то свои причины. Я знаю». Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть свою уверенность, что при Ткуле и Троне южане не позволили бы лордам расширить свои владения даже на драконий хвост. Последние обороты поселение Торика постоянно расширяется. Время от времени он принимает северян, по нескольку человек, чтобы не насторожить древних, ремесленников, недовольных жизнью на севере, младших сыновей лордов, потерявших надежду получить свою землю здесь. Флар встал и беспокойно заходил взад-вперед. «Об этом мало кто знает. Я слышал, что торговцы курсируют с севера на юг и обратно», — заметил Драм. «Да, и это тоже часть проблемы. Торговцы любят поговорить. Вот и просочились слухи, что на юге полно земли. Может быть, если они несколько преувеличены, но у меня есть все основания полагать, что Южный материк ничуть не меньше нашего. К тому же личинки надежно защищают его от нитей». Он снова помолчал, рассеянно потирая подбородок. «На этот раз, Драм, право первого выбора должно принадлежать всадникам. Я не желаю, чтобы весь следующий интервал они зависели от милостей холдов или цехов. У нас будут земли, принадлежащие только нам одним. Что до меня, то я не намерен ни у кого просить ни хлеба, ни мяса, ни вина». Драм слушан, и удивление в его усталых глазах постепенно сменялось радостным блеском. Расправив плечи, он коротко кивнул, глядя прямо на предводителя Бендена. «Если, Флар, ты для этого хочешь обосноваться на юге, то на меня всегда можешь рассчитывать. Великая цель! Клянусь скорлупой, отлично задумано! Превратить этот прекрасный край в страну всадников!» Флар пожал руку Драма, скрепляя их уговор. На лице его заиграла лукавая усмешка. «А знаешь, Драм, не визовись ты сам перебраться на южный, я бы все равно тебе это предложил. Ты единственный, кто может справиться с этой ситуацией. И я тебе не завидую». Услышав это признание, Драм вздохнул и ответил предводителю Бендена крепким рукопожатием. Лицо его прояснилось. «Я оплакал свою супругу, как подобает всаднику, но жизнь продолжается. Мне было хорошо в той бухточке, но чего-то мне все же не хватало. И я был рад, Флар, когда ты отыскал меня и нашел мне дело. Я понял, что не годится отказываться от того единственного, что делал всю свою жизнь. Если нити над тобой, всадники взлетают в бой». Он снова вздохнул, почтительно поклонился Лессе и, резко повернувшись на каблуках, твердым шагом вышел из Вейра. «Думаешь, Флар, он справится? Он единственный, кто способен это вытянуть. Ну, может быть, за исключением Фнора. Но я не могу обратиться к нему с такой просьбой. Да и к Брекке тоже». «Этого еще не хватало», — резко ответила Лесса, и вдруг, негромко вскрикнув, подбежала к Флару и бросилась ему на шею. Он обнял ее и стал рассеянно гладить по голове. «Сколько у него появилось морщин», — подумала Лесса, — «а я и не замечала». Флар смотрел вслед Драму. В его глазах застыла печаль, губы тревожно сжались. Но тело всадника все еще было могучим и гибким. Ему хватило ловкости и силы, чтобы отразить удар обезумевшего Ткула. В жизни Флар лишь однажды испугался своей слабости. Это было после поединка в Телгаре, когда его рана все никак не заживала, и он страдал от лихорадки, вследствие безрассудного полета через промежуток. Он извлек урок из того случая и стал перекладывать кое-какие из своих обременительных обязанностей на Фнора и Дгелана в Бендене, на Антона Ирмарта в других веерах, да и на Лессу тоже. Они не отказывали. Как он дорог, как необходим ей, внезапно осознав это, Лесса крепко обняла Флара. Он улыбнулся при этом неожиданном проявлении нежности, и морщинки на его лице разгладились. «Не волнуйся, моя девочка, я с тобой», и он крепко поцеловал Лессу, чтобы у нее не оставалось никаких сомнений в том, что он жив и здоров. В коридоре послышался звук приближающихся шагов, и они быстро отодвинулись друг от друга. В комнату ворвался Сибел. Лицо его раскраснелось от бега. Лесса жестом велела ему не шуметь. «Как он?» «Сейчас спит, но ты сам можешь посмотреть», ответила Лесса, знаком указывая на скрытую пологом спальню. Сибел нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему хотелось хоть одним глазком взглянуть на Робинтона, и в то же время он боялся нарушить его покой. «Ступай, ступай!» — ободряюще махнул ему рукой Флар. «Только не шуми!» В комнату впорхнули две ящерицы, но, увидев Лессу, испуганно вскрикнули и исчезли. «Я и не знала, что у тебя две королевы. У меня одна!» Сибел оглянулся, но ящерок уже не было. «Вторая Минолли. Самой Минолли сюда прилететь не разрешили». Его красноречивая гримаса яснее всяких слов показала собеседникам, как восприняла этот запрет Минолли. «Вели им вернуться. Я не ем Файра», — сказала Лесса, сдерживая гнев. Она не знала, что раздражает ее больше — сами Файры или то, как нервничают их владельцы. А бронзовый малыш Робинтона сегодня вел себя выше всяких похвал. Так что вели королевам вернуться, ведь если Файры увидят что-то собственными глазами, Они обязательно поверят». Улыбнувшись с явным облегчением, Сибел поднял руку. Обе золотые ящерицы влетели в веер. От волнения глаза их бешено вращались. Одна из них, Лесса не поняла, чья именно, потому что ей они все оказались одинаковыми, чирикнула, как будто хотела поблагодарить за любезность. Сибел, стараясь ничем не беспокоить своих подопечных, чтобы они не начали верещать, с преувеличенной осторожностью двинулся к комнате, где лежал орфист. Сибел может возглавить цех орфистов? Он вполне справится. Нашему милому Робинтону уже давно пора передавать дела Сибеллу. Здесь есть и часть моей вины, Лесса. Бенден слишком много требовал от цеха орфиста. Флар налил себе вина и, взглядом спросив у Лессы согласия, плеснул во вторую кружку. «Бенденская!» – произнес он вместо тоста. «Вино, которое сохранило ему жизнь. Разве мог он когда-нибудь отказаться от кружки вина?» Лесса торопливо выпила, чтобы проглотить подступивший к горлу комок. «Он еще опустошит не один бурдюк», — послышался тихий голос мастера Алдаева. Врач бочком подошел к столу. С первого взгляда он производил странное впечатление. Казалось, руки и ноги великоваты для его тела, и только взгляд со спины позволял заметить, что он горбат. Его лицо с четкими красивыми чертами было спокойно. Алдаев налил себе вина, полюбовался его глубоким пурпурным цветом и выпил. «Ты правильно сказала. Вино сохранило ему жизнь. Редчайший случай, чтобы порок способствовал продлению жизни». «Мастер Робинтон поправится?» «Да, при условии заботливого ухода и полного покоя. Он держится молодцом. Пульс ровный, хотя и слабоват. Ему совершенно противопоказано волноваться. Сколько раз я его предупреждал, чтобы он умерил прыть. Так он меня и послушал. Сибел, Минолли и Сильвина старались как могли, чтобы облегчить его заботы. Но случилось так, что Минолли заболела. А ведь в цехе орфистов, да и на всем Перне столько дел». Лицо Алдаева осветилось дружелюбной улыбкой. Он взял руку Лессы и вложил ее в ладонь Флара. «А вам, уважаемые предводители, здесь больше делать нечего. Сибел подождет, пока проснется наш мастер-орфист, чтобы доложить. В цехе все в полном порядке. А мы с Брекой уж как-нибудь его выходим. Да и здешние славные люди нам помогут. Вам самим тоже нужен отдых. Возвращайтесь в свой веер. Сегодняшний день всем дался нелегко. Ступайте». Он легонько подтолкнул их к выходу. «Ступайте же!» Алдаев говорил с ними, как с детьми. Но Лесса слишком устала, чтобы спорить, хоть и видела упрямый огонек, вспыхнувший в глазах Флара. «Мы не оставим орфиста одного», — сказала Рамота, когда Флар подсаживал Лессу на ее шею. «Мы с ним». «Мы все с ним», — добавил Мнемент. Глаза его светились спокойной уверенностью.